Глава 17. Губернатор Кэкстон Уиллер, выступая сегодня в Уинслоу, возвестил о приходе, как он выразился, новой реальности и тем самым перевел предвыборную кампанию в иную плоскость. Этим сообщением начались вечерние выпуски новостей всех трех ведущих телевещательных кампаний. Слова, разумеется, разнились, но суть оставалась неизменной. Барри Хайнс сидел на полу по-турецки перед тремя телевизорами, которые он принес в спальню губернатора. Губернатор в рубашке с короткими рукавами, без галстука и ботинок, расположился в кресле, держа в поле зрения все три телевизора. Шустрый Гарасселли развешивал в шкафу одежду губернатора. Фредж примостился на краешке кровати. Уолш стоял. «Виктор Робинс погиб зря», — изрек Уолш. «Выпуски новостей начались не с Аптона». «Нет, не зря», — не согласился с ним губернатор. В гостиной по другую сторону закрыты двери, ведущие в спальню. Лиолен Парк и несколько добровольцев поили и развлекали местное руководство. Все ждали, пока губернатор оденется, чтобы сопроводить его и миссис Уиллер на обед, который давал в их честь мэр города. Затем все телекомпании показывали выступление Уиллера, естественно, сильно обрезано, но обязательно со словами. Христианство 2000 лет пыталось связать этот мир воедино и потерпело неудачу. Ислам положил на это 6 веков с тем же результатом. Американская демократия 2 столетия связывает мир без особых успехов и так далее. В Спайерсвилле губернатор выступил практически с той же речью. «Возможно, ты и не согласишься со мной, Уолш, но я полагаю, что повторение лишь доказывает, что это не просто слова», — пояснил он. «Президент еще никак не прокомментировал речь губернатора Уиллера», — сообщили со всех трех экранов. «Старик, выжидая, в какую сторону подует ветер», — отозвался Уолш. Представитель Белого дома заявил, что предложение губернатора Уиллера — весьма серьезный и требует тщательного анализа. А вот что сказал нам сенатор Грейвс, также претендующий на пост президента и участвующий в тех же первичных выборах, что и губернатор. «Эй, дураки всегда спешат», — вставил Барри. А лицо сенатора один за другим заполнило три экрана. Его скрипучий голос разнесся по всей Америке. «Слышал ли, как губернатор Уиллер поведал нам, что христианство и демократия уже никуда не годятся? Ну, я в это не верю. И полагаю, что большинство американских граждан согласятся со мной». В спальне губернатора Кэкстона Уиллера воцарилась мертвая тишина. А телекомментатор продолжал. «Мы не могли связаться с сенатором Аптоном, так как он улетел в Пенсильванию, где сегодня утром трагически погиб в автокатастрофе его близкий друг и организатор предвыборной кампании». «Видите?» — подал голос губернатор. «Старина Вик умер не зря. Позволил Аптону подготовиться к ответу». Новости продолжались, перемежаясь рекламными роликами. Автомобиль Виктора Робинса поднимали из ледяных вол Саскатчеваны. Цитировались теплые слова, сказанные Робинсе нынешним президентом Соединенных Штатов и большинством кандидатов. Президент в овальном кабинете подписал законопроект, разрешающий индейскому племени заниматься разработкой полезных ископаемых на территории своей резервации. Вновь показали вчерашнюю потасовку на хоккейном матче, сопровождающему интервью с игроками и болельщиками. Каждый говорил, кто ударил меня. Ни один не признался, ударил я. Одна телекомпания видела видеосюжет из региональной школы Конроя, где губернатор Уиллер раздавал деньги школьникам вместе с негативными репликами специалистов. Вторая сочла достаточным упомянуть об этом лишь в сводке новостей. Третья обошлась и без этого, зато показала мартышку из Луизианы, научившуюся компьютерным играм. Смерть Элизабет Шилдс прошлым вечером осталась без внимания. «Ну, не знаю, отец», — показал головой Уолш. «Просто не знаю». «Чего ты не знаешь?» — воинственно вопросил губернатор. «Ты вроде бы сказал, что христианство и демократия нам уже и не годятся». «Я этого не говорил», — воскликнул губернатор. «Я лишь сказал, что ни одна идея не смогла объединить мир так, как это делает технический прогресс, черт побери». «Есть разница между идеями и способами их реализации», — резво ответил Уолш. «Разница между идеями и действительностью», — возразил губернатор. «И конкретные дела сослужат людям более добрую службу, нежели словесные замки». Барри Хайнс, не поднимаясь с пола, на коленях дополз до телевизоров, выключил их, повернулся к губернатору и его сыну. «А по-моему, это хорошая речь. Если задуматься, губернатор сказал правду, да и не надо лезть в бутылку, Уолш!» Из-за глупой реплики Грейвза. «Да», — поддержал ее Флэш, — «ты же знаешь, умом Грейвз не блещет». Дверь из гостиной открылась. Вошла Долис Уэйлер в вечернем платье с шарфом, наброшенным на широкие плечи. Она затворила за собой дверь, шагнула к губернатору. «Как, Стан? Ты только что проиграл выборы». Губернатор побледнел. «Подожди, подожди. Чего мне ждать?» «Еще шаг к центру спальни. Ты же выставил себя круглым идиотом!» Волк попятился к стене. Шустрик Гросселли ретировался в ванну. Дорис говорила с мужем так, будто в комнате они были вдвоем. «Все твои сегодняшние поступки для меня полный сюрприз. Раздавать детям деньги школьникам, да еще не всем, а и избранным. Барри передал тебе, что мне пришлось сказать по этому поводу? Не пустить члена палаты представителей Флагерти на трибуну. Надеюсь, ты не станешь убеждать меня, что это чисто случайность?» Губернатор посмотрел на Барри, потом на жену. Все поняли, что услышано от Дорис, Барри оставил при себе. «А что за бред ты нес в Уинслоу?» Глаза губернатора превратились в щелочки. «Бред?» Дорис продолжила хорошо поставленным голосом опытного лектора. «Кэкстон, ты прекрасно знаешь, что фермеры и лавочники Уинслоу, как и повсюду в США, не желают слышать о третьем мире. Их интересуют налоги, программы по здравоохранению, социальной защите, обороне, субсидии на зерно. Избиратель прежде всего эгоист. Каждый раз, слыша название какой-либо чужой страны, он знает, что ему придется платить. Дорис, надо говорить и об этом. А что ты лепил насчет технического прогресса?» Дорис Уиллер закатила глаза. Губернатор, сидевший в кресле без галстука, обмяк, словно на него навалилась усталость. «Ты пытаешься показать, что ты государственный деятель, Кэкстон?» выкрикнула Дорис. «Мама», — вмешался Уолш, — «ты же не хочешь, чтобы тебя слышали люди в гостиной?» «Почему нет?» — Дорис не понизила голоса. «Пусть слушают. Предвыборная кампания губернатора Кэкстера Уиллера завершена. Они могут допить виски, убрать карманы чековой книжки и разойтись по домам, чтобы потом переметнуться к Симону Аптону или Джо Грейвзу». Губернатор искоса глянул на Барри Хайнса, словно ища поддержки. «Грейвз сблотнул чушь!» Барри Хайнс поставил на телевизоре пластмассовый стаканчик, наполовину наполненный пепси. Дорис смахнула стаканчик на ковер. Губернатор Уиллер уставился на коричневое пузырящееся пятно. Затем поднялся, подошел к зеркалу, начал завязывать галстук. Барри Хайнс уже стоял у двери в гостиную. «Как, Стан?» — Дорис обращалась к спине мужа. «Американцы не доверяют техническому прогрессу. Они не понимают технического прогресса. Технический прогресс отнимает у них работу». «Да перестань!» — устало отмахнулся губернатор. «Американцы влюблены в технику. Они обожают компьютерные игры, механические игрушки, кабельное телевидение. Они даже устанавливают всякие хитрые приспособления на свои тракторы и грузовики». «А в глубине души они полагают, — настаивал Дорис, — что все технические достижения — происки дьявола». «Дорис, И надо быть круглым дураком, чтобы заявить, что технический прогресс заменит религию. Я ничего такого не говорил. Что технический прогресс заменит демократию. Повернувшись от зеркала, губернатор застегивал рукава. По его щекам ходили желваки. «Это наша вина», — попытался погасить пожар Уолш. «Мы переоценили значение гибели Вика Робинса. До первичных выборов всего 2 дня, а нам очень хотелось попасть в вечерние выпуски новостей». «Твои оправдания ни к чему, сын», — раздраженно осадил ее губернатор. «Я сказал то, что считал нужным, и не намерен забирать назад ни единого слова». «Что ж, эти слова дорого тебе обойдутся», — холодно процедила Дорис. «А так ли я навредил себе?» — губернатор повернулся к Флетчу. «Как отреагировала пресса?» «Ну, думаю, они еще не переварили всего того, что вывалили на них. А большинство просто обрадовались, услышав что-то новое». «Естественно», — повела плечами Дорис. «И еще с большей радостью они публиковали предсмертную записку Кэкстона». «Ну, кроме того», — Флэйд замялся, — «Эндрю Эсси уехал в аэропорт. Назвал вас безбожником». «Кэкстон!» — воскликнула Дорис. «Ты знаешь, каков тираж Daily Gospel? Ты представляешь, что означает для нас потеря его читателей?» «О, Эсси!» — хмыкнул губернатор. «Иисус Христос не одобрил бы его поступка. Иисус Христос омыл ноги проститутки». Лицо Дорис Уиллер порозовело. «Как ты мог сказать все эти глупости, не посоветовавшись со мной? Как ты мог повторить их в Спайрсвилле?» «Люди ждут», — напомнил губернатор. «Поверьте мне», — Дорис Уиллер оттолкнула Барри Хайнса и открыла дверь в гостиную. «Сегодня самоуничтожение и глупостью покончено. Если вы все не можете убедить его не выставлять на показ свою дурь, то мне это по силам, будьте уверены». Выходя из спальни, она оставила дверь открытой. Губернатор тут же закрыл ее. «Господа», — он обвел взглядом Барри, Уолша и Флетча, «общаясь с нашими гостями, как бы ни взначай, упомянуть в разговоре о громкости телевизора». «Что сейчас показывает Барри?» Хайнс задумался. «Симфонический оркестр, концерт, ретроспектива фильмов Арчи Банкера и Маппетс Шоу». «Отлично! Мы смотрели фильм с Арчи Банкером, пока я одевался и перестарался с громкостью». В гостиной прием продолжался. Флетч беседовал с издателем и автором передовиц Farmingdale News. Они хотели знать наверняка, что губернатор верит в абсолютную свободу прессы. И, судя по всему, могли кое-что рассказать о некоем федеральном судье. Флейт заверил их, что для губернатора свобода прессы – абсолютный закон. И он не собирается назначать федеральных судей, не познакомившись с мнением местных жителей. Выражение легкой тревоги, появившейся на лицах при появлении губернатора, исчезала по мере того, как осушались все новые бокалы. Не повредило и упоминание фильма Арчи Банкера. Дорис Уиллер кружила по комнате, не останавливаясь ни на секунду, переводя взгляд с одного лица на другое, стараясь не пропустить ни единого слова. Губернатор же стоял, засунув руки в карманы, обменивался любезностями с окружающими его людьми, шутил сам, смеялся над шутками других. Уолш около бара что-то горячо обсуждал с 5 или 6 мужчинами лет 25. А потом, совершенно неожиданно, губернатор возник рядом с Флетчем и, взяв его за локоть, отвел на пару шагов. «Флетч, найди доктора Тома, пусть поднимется сюда, но только без черного чемоданчика, он знает, что мне нужно». Рука, державшая локоть Флетча, чуть подрагивала. «Да, сэр», — ответил Флетч.